Вильгельм Телль. Папа Петров, вдохновенно жестикулируя и упиваясь собственным голосом, читал сыну пьесу Шиллера «Вильгельм Телль». «Слушай внимательно, Вася», — предупредил он, — «сейчас самый драматический момент». «Я слушаю, слушаю», — отозвался Петров-младший. «Ресельман! А мальчик жив!» — голоса. «Тель в яблоко попал!» Вальтер Тель, подбегая с яблоком. «Вот яблоко, отец! Ведь я сказал, ты сына своего не можешь ранить!» Штауфахер. «Хвала тебе, Господь!» Лейтхольд. «Вот это выстрел! О нем вовек предания не умолкнут!» Рудольф Гаррес. «Рассказывать про выстрел Телля будут, пока стоят твердыни этих гор!» Подает Ландхольду яблоко. Геслер. «Он в сердцевину яблока попал! Да, выстрел меткий, надобно признаться!» Петров сын напряженно слушал Петрова папу. Каждый раз, когда упоминалось слово «яблоко», он просто впивался взглядом в чтеца, и тот, чувствуя вопросительный взгляд, вкладывал в чтение всю душу. Штауфахер. «Опомнитесь и встаньте, Тель! Свободу вы мужеством добыли! Дома ждут вас!» Папа захлопнул книжку и торжественно взглянул на сына. Петров-младший, не мигая, смотрел прямо перед собой. Папа решил его ободрить. — «Ну что ты, Вася? — участливо сказал он. — Успокойся. Видишь, все ведь хорошо кончилось. Вильгельм Тель попал не в сына, а в яблоко, которое было у него на голове. И что с ним стало? — волнуясь, перебил его Петров. «Как что?» — удивился отец. «Я же прочел, его отпускают на свободу». «Да не с Телем!» — рассердился Петров. «Яблоко кто съел, я спрашиваю?»